Глава 4. О старых заброшенных домах. «Эвана, как ее закрутила молитва-то?» Глубокомысленно изрек кто-то из толпы. «Тебе сюда входа нет!» Властно произнес отец Никифор. И, осенив крестным знамением ворота, захлопнул их. А с той стороны послышалось. «Давай, поднимай засов скорее, а то ведьма войдет, всем худо будет!» И за забором раздалось сопение, пыхтение. Звук, словно на землю упало что-то тяжелое. И громкий вскрик, который быстро сменился отборной руганью. А потом все стихло. И опять послышалось пыхтение. «Эй, пустите!» Я постучалась в дубовые ворота. Надеюсь, что все-таки это все какая-то глупая шутка. И сейчас меня пустят внутрь. Но тут, сверху, практически мне на голову, упал пучок горящей соломы. И я чудом успела отскочить. От греха подальше я решила больше к забору не подходить. Потому что сверху выглядывали любопытные лица, а в руках у них был дымящийся котелок с чем-то очень похожим на горячую смолу. Решив, что с них станется, окатить меня ей. Я не стала рисковать и снова проситься в такую негостеприимную деревню. А огляделась вокруг, решая, как теперь быть. Осмотревшись, я заметила одинокую заброшенную избушку, стоящую на отшибе, и поплелась туда. Идти было недалеко, но шагать по пыльной дороге под палящим солнцем было тяжело, особенно учитывая все произошедшее со мной за последние пару часов. Я устала, хотелось есть и пить, и вдобавок ко всему совершенно не понимала, где я оказалась, и самое главное, каким образом я очутилась здесь. Казалось, что все это дурной сон. И стоит мне проснуться, как исчезнет и эта деревня, и шумящий вдали могучий соснами лес, и пыльная дорога. «Ай, да чтоб тебя!» Выругалась я, когда очередной слепень больно укусил меня в предплечье. Видимо, это стало последней каплей. Потому что от боли, досады, обиды и злости я села прямо на землю и заплакала, вытирая слезы и размазывая по лицу дорожную пыль. Когда слезы закончились и стало немного полегче, я поднялась и пошла дальше, уже даже не обращая внимания на жужжащих насекомых и лишь изредка отгоняя их отломленной веткой ивы. Дойдя до домика, я осторожно поднялась на ветхое крыльцо. «Есть кто живой?» Я постучалась в дверь. Ответом была тишина. И, набравшись смелости, я толкнула старую рассохшуюся дверь. Та с легкостью поддалась, пуская меня внутрь небольшого дома. В сенях стояло несколько старых проржавевших ведер. Под потолком висели пучки трав. А в углу стояла большая метла. «Хозяева!» – снова позвала я, входя в первую комнату. Но мне снова никто не ответил. Быстро осмотревшись, я прошла во вторую комнату. Но и там тоже никого не было. Да и сам дом в целом выглядел заброшенным и пустым. И я решила, что, пожалуй, переночую здесь. Все-таки пусть дом и заброшенный, но это все же лучше, чем спать под открытым небом. И тут я услышала скрип дверей и тяжелые шаги.